Глава 12. Кай. Она здесь. Кит разразился хохотом, узнав, кем именно является Пейдин Грей. Однако взмах одного из моих ножей быстро заставил его замолчать. Но даже подняв руки в знак капитуляции, он не переставал болтать о том, как забавно выглядит вся эта ситуация. И он прав. Это действительно смешно. Экстрасенс, случайно спасшая принца, до которого ей явно не было никакого дела, вознаграждена участием в смертельно опасных испытаниях. И теперь она сидит прямо передо мной. Смыв с себя пот и кровь, сопровождающие меня во время тренировок и пыток в течение дня, я оказался в тронном зале. Вскоре после этого вошел Брэкстон, а за ним Джекс, все еще подпрыгивающий от возбуждения. За ними последовала остальная часть знакомых мне участников, а также парень и девочка из трущоб, которых я не знаю. Места одно за другим заполнялись. Оставалось несколько свободных во главе стола для короля и королевы и одно рядом со мной, для Кита. И в тот момент, когда мы все устраиваемся поудобнее и начинаем вести праздные разговоры о том же, о чем говорим уже много лет, это происходит. Она происходит. Входит в тронный зал, занимает место напротив меня, даже не глядя в мою сторону, и спрашивает. «Итак, что у нас на ужин?» Она говорит уверенно, даже когда ее пальцы судорожно крутят кольцо на большом пальце. «Интересно. Энди, Брэкстон, Джекс, Сейди Блэр и новенькие, Эйс и Гера, тотчас представляются друг другу. А она все еще не удосуживается даже взглянуть на меня. Этого просто не может быть. А я Кай, но ты уже знаешь. Это, наконец, привлекает ее внимание». Уголок моего рта приподнимается в подобие улыбки, когда ее глаза встречаются с моими. Темные от туши ресницы оттеняют ярко-голубые глаза. Мягкие серебристые волосы волной падают на плечи. И у меня возникает внезапное навязчивое желание убрать пряди с ее лица, чтобы лучше ее видеть. «Да, к сожалению, я уже знаю тебя». Ее мягкая улыбка контрастирует с острым взглядом. Двери со скрипом распахиваются, и мое внимание переключается на входящих в зал отца и мать. Нет, короля и королеву, выглядящих соответствующе. Они сверкают в лучах солнца, льющихся из огромных окон, и свет отражается от их корон и драгоценных украшений. Я привык к этой формальности. Король в изысканном костюме, а королева блистает в элегантном платье. Отец выглядит строгим и суровым, а мать с ее сияющей улыбкой — безмятежной. Кит следует за ними, выглядя непринужденно, но в то же время как будущий король. Его взгляд находит мой прежде, чем переключиться на Пейдин с понимающей улыбкой на губах. Он садится рядом со мной, пока король выдвигает один из тяжелых деревянных стульев для своей королевы. «Добро пожаловать на шестое по счету испытание очищения», — провозглашает отец, усаживаясь за стол. Мать убирает с глаз прядь черных волос и говорит. «И поздравляю вас с тем, что вы попали сюда». «Быть избранным — большая честь», — произносит отец. «Честь для вашего королевства, вашей семьи и для вас самих». Он повторяет слова, которые вбивали мне в голову с тех пор, как я еще не был в состоянии их понять. «Я предлагаю вам использовать время с умом, чтобы хорошо подготовиться к испытаниям. Ведь участники никогда не знают, что может выпасть на их долю». Его взгляд останавливается на мне, безмолвно и неделикатно напоминая о моей главной миссии — победить. «Я настоятельно рекомендую вам потратить оставшееся время до первого испытания, а также каждую неделю между последующими на тренировки. И наблюдать за тренировками противников. Я почти вижу невысказанные слова в его глазах. Знание того, как сражаются соперники, и умение читать их движения и маневры могут стать ключом к выживанию, когда мы окажемся между жизнью и смертью». «А также на освоение танцевальных движений», — тепло говорит матушка, которая всегда радовалась балам куда больше, чем кровопролитию на испытаниях. Отец улыбается жене. Искренность, предназначенная только ей. «Хватит разговоров об испытаниях. Начнем же трапезу». После этих слов в зал заходят слуги с подносами и расставляют на столе десятки различных блюд. Индейку с приправами и бобами фасоли кладут в тарелку каждого участника ужина. Гейл сама выносит поднос с медовыми булочками и ставит их передо мной и Китом, чтобы подразнить нас. Я быстро подмигиваю ей и вижу, как она закатывает глаза и удаляется из зала. Мы с Китом лениво беседуем, передавая подносы с едой по кругу и отгоняя слуг, когда те предлагают обслужить нас. Я как раз накладываю индейку на тарелку, когда мои глаза цепляются за Пейден, неподвижно сидящую напротив меня. Ее челюсть так плотно сжата, словно она изо всех сил старается не дать ей разомкнуться. Ради любопытства я смотрю на Геру, на лице которой отражается благоговение. Даже Эйс, который, казалось, был в лучшем положении с троицы, не может удержаться и молча смотрит на количество еды, разложенной перед ними. Мой взгляд возвращается к Пейден, которая слишком занята морганием, чтобы утруждать себя едой. Я могу только представить, что творится у нее в голове. Наверное, она испытывает отвращение к тому, сколько еды мы попросту выбрасываем, в то время как она едва сводила концы с концами в трущобах. Когда я вижу гнев, растущий в ее глазах, что-то подсказывает мне, что сегодня вечером она предпочла бы остаться голодной. И это никуда не годится. Мы соперники, но я не хочу одержать победу над Пейден лишь из-за того, что она умрет от голода. Я накалываю вилкой кусочек индейки, тянусь через стол и кладу его ей на тарелку. Она переводит взгляд на меня. На ее лице отражается нечто среднее между раздражением и удивлением. «Любишь фасоль?» Небрежно спрашиваю я, и когда она не отвечает, все равно кладу бобы на ее тарелку. «Что ж, думаю, я это выясню». Я наклоняюсь над столом, добавляя картошку к растущей перед ней куче еды, и шепчу. «Ты собираешься заставить меня кормить тебя с ложечки? Или справишься с едой сама?» С этими словами я улыбаюсь так, что ей, несомненно, хочется опрокинуть свою тарелку и ударить меня кулаком в лицо. Ее глаза горят синим пламенем, практически высверливая меня взглядом. Но, как я и подозревал, она неохотно берет вилку и отправляет в рот немного фасоли, не сводя с меня пристального взгляда. Я откидываюсь на спинку стула и ухмыляюсь. По моим глазам она наверняка поняла, что я в самом деле начал бы ее кормить, если бы она не стала есть сама. И ни за что на свете не допустила бы этого. Следующие несколько минут наполнены звоном столового серебра и бессвязными разговорами. Блэр поворачивается к нам с Китом и начинает говорить о какой-то ерунде. Стоит признать, что Кит гораздо лучше меня во всем этом, что касается светских бесед. Пока он болтает без умолку, я направляю все внимание на еду передо мной. Голос отца внезапно прорывается сквозь шум разговора. «Так». Я поднимаю глаза и вижу, что он заинтригованно смотрит на Пейден. «Это и есть та девушка, которая спасла тебя в переулке?» «Да, но только после того, как ограбила меня». Я чувствую, как все взгляды устремляются на нас. Пейден аккуратно опускает вилку и так напряженно смотрит на короля, что напоминает мне Блэр. В ее поведении сквозит какая-то неясная эмоция, которую она пытается скрыть. Я не успеваю ее разгадать, поскольку через мгновение она придает своему лицу нейтральное выражение. «Да, я действительно спасла ему жизнь. Не так ли, ваше высочество?» Она возвращает свое внимание ко мне, и ее улыбка похожа на вызов. «Значит, ты все-таки знаешь мой титул?» Мои слова наполнены сарказмом, а в уголках губ играет улыбка. «Знаешь, я просто не был уверен, потому что тогда в переулке ты назвала меня совсем по-другому». Она возвращает мне усмешку. «Я уверена, как бы я вас ни назвала, это было оправдано». Пауза. «И точно». Улыбка. «Заслуженно». «Самоуверенный засранец». Ее глаза, улыбка и тон — все в ней кричит об этих двух словах. Кричит о титуле, которым она меня наградила. «А как, напомни, звучал твой титул? Серебряная спасительница?» Я издаю тихий смешок. «Тебе подходит. Я знаю, как ты сильно любишь серебро». Холодная улыбка Пейден меркнет, когда она осознает смысл моих слов. «Серебряные монеты». Она раздражается, и меня это забавляет. Королева явно разделяет чувства Пейден, поэтому бросает на меня недовольный взгляд и говорит: «Пейден, я благодарю тебя за то, что ты помогла Каю. Это не осталось незамеченным ни нами, ни людьми. И поэтому они хотели, чтобы ты участвовала в испытаниях». Пейден опускает голову и мягко улыбается ей, хотя ее глаза остаются серьезными. При звуке голоса моего отца она вздрагивает. «Должен признаться, никогда раньше не встречал экстрасенсов». Он смотрит на нее с любопытством. «Твои способности интригуют». Пейден расслабляется и тихо смеется. «Да, мой отец говорил, что это редкий дар, которым обладают немногие примитивные. Полагаю, самая полезная часть моей способности заключается в том, что я не подвержена влиянию глушителей. Как и ваш сын, похоже». Прядь серебристых волос падает ей на глаза, и она рассеянно заправляет ее за ухо, пока остальные, сидящие за столом, возвращаются к своим разговорам. Очевидно, им надоедает нас слушать. «Ах, да, ваш отец, Адам Грей, был великим целителем и очень образованным человеком», — задумчиво говорит отец. Пейден застывает на месте. «Вы...» — она прочищает горло. «Вы знали моего отца?» «Знал. Он приезжал во дворец в сезон лихорадки, чтобы помочь нашим придворным лекарям, когда у них было слишком много пациентов». Пейден кивает. «Да, я помню, что он уезжал каждую зиму». Их разговор обрывается, когда слуги возвращаются в зал, чтобы убрать посуду. Они снуют вокруг стола, хватая тарелки и столовое серебро, и исчезают в коридоре, оставляя после себя безупречно чистый стол. Отец и мать встают одновременно. «Отдыхайте, Элита. Ваши тренировки начнутся завтра». После этих слов король с королевой разворачиваются и выходят через парадные двери. На несколько секунд в зале наступает тишина, а потом раздается скрежет стульев по мраморному полу, и все встают из-за стола. Трое гвардейцев направляются к участникам испытаний, чтобы сопроводить их в покое. Я наблюдаю, как молодой рыжеволосый стражник с ухмылкой подходит к Пейден, и внезапно встаю между ними, прежде чем успеваю остановиться. Дальше я сам. Он смотрит на меня в замешательстве. «Сэр, я должен сопровождать...» «Я в курсе. И я вполне могу проследить за тем, чтобы она добралась до своей комнаты. Ты не согласен?» «Да, ваше высочество». Он склоняет голову в сторону Пейден, после чего выходит из зала. Я смотрю на ее лицо и вижу ту же растерянность, что и на лице парня. А потом выхожу за дверь, не дожидаясь, пока она меня догонит. Пейден хмыкает, но вскоре позади меня эхом раздается быстрый стук ее каблуков. «Откуда такое внезапное желание быть джентльменом?» Она сухо окликает меня. Я останавливаюсь и оборачиваюсь, скользя взглядом по ее приближающейся фигуре. «Не привыкайте к этому», — говорю я с легкой ухмылкой. «Так уж случилось, что моя комната находится напротив твоей, так что я мог бы хоть раз побыть джентльменом». Я засовываю руки в карманы, и мы снова возобновляем движение, но на этот раз она идет рядом. «Из чего бы принцу останавливаться в крыле дворца, где живет соперник?» «Что ж, если ты вдруг не заметила, я тоже участвую в испытаниях». Она издает невеселый смешок. «Заметила. Но я думала, что у принца должна быть какая-то роскошная комната, полная личных слуг». В ее вопросе упрек, слова пропитаны ядом. «О, не волнуйся, у меня есть и такая». Холодно отвечаю я, слыша, как она усмехается. В ее словах есть правда. У меня действительно есть роскошная комната, хотя я не позволяю слугам мне прислуживать. У всех участников должны быть одинаковые условия проживания до и во время испытаний. Таким образом, никто не сможет быть обвинен в том, что пользуется благосклонностью короля или имеет преимущество перед другими. Мы останавливаемся перед ее комнатой, и она поворачивается ко мне лицом. Она выглядит так, будто вот-вот рассмеется, но в ее словах слышится горечь. «Тот факт, что мы живем в одинаковых комнатах, вовсе не означает, что у других нет преимуществ». Я замолкаю на мгновение, рассматривая ее. Если бы я был примитивным, брошенным на испытание и столкнувшимся с обладателями сильнейших способностей, я чувствовал бы себя так же. Ее дар — не то, чем она может пользоваться как оружием, в отличие от всех остальных. Она вынуждена полагаться на физическую силу, а не на силу способностей. Я внезапно вспоминаю, как она сражалась с глушителем. Такая искусная и уверенная в себе. Возможно, у нее больше шансов выжить в этих играх, чем она себе представляет. Ее взгляд скользит через мое плечо к двери, которую я в данный момент блокирую. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, и привлекает мое внимание к заживающей ране на ее нижней губе. Повинуясь импульсу, который я, похоже, не могу контролировать, я хватаю ее за подбородок и приближаю ее лицо к своему. Она слишком удивлена, чтобы пошевелиться, и я пользуюсь этим. «Думал, ты можешь избежать такого прямого попадания? Похоже, ты не настолько опытный боец, как я думал». Я пожимаю плечами и поворачиваю ее голову к свету, небрежно рассматривая рассеченную губу. Но она больше не стоит, ошеломленная, неподвижная и молчаливая. Одним быстрым движением она перехватывает мое запястье и рывком выкручивает, отчего по моей руке проходит резкая боль. Затем она берет меня за рубашку и прижимает к стене. Свободной рукой находит кинжал, пристегнутый к моему ремню, и приставляет нож к моему горлу. «Хочешь узнать, насколько я искусный боец?» Ее взгляд холоден, но в глубине глаз искрится веселье от того, в какой ситуации я сейчас нахожусь. Ей нравится вид принца, прижатого к стене. И не просто принца, а будущего силовика. Я прислоняюсь к прохладному камню и мрачно усмехаюсь, небрежно засунув руки в карманы. Это лишь заставляет еще сильнее прижать лезвие к моему горлу, угрожая пустить кровь. Какое свирепое маленькое существо. «Осторожно, ваше высочество. Я бы не хотела проливать королевскую кровь». Она издевается надо мной, и это восхитительная попытка. Я наклоняюсь к ней, позволяя острой стали собственного клинка впиваться в мое горло, прочертив тонкую линию, из которой тут же сочится горячая кровь. «Осторожно, дорогая. Ты забыла, что проливать кровь — это то, что я умею лучше всего. Мы пристально смотрим друг на друга». Я опять не могу прочитать ее эмоции, но она быстро приходит в себя, с легкостью переводя разговор на другую тему. «Один из твоих гвардейцев сделал это со мной». Пейдин разжимает кулак, отпуская мою рубашку и показывает на свои губы. «Кстати говоря, ты вообще спрашивал его обо мне? Уверена, ему было бы что сказать». «Конечно, мы поговорили. После разговора с каждым гвардейцем, назначенным на утреннюю смену, один из них упомянул о своей недавней встрече с экстрасенсом. Презрение мужчины к Пейдин стало очевидным, когда он пересказал то, что она почувствовала от него. Разумеется, он забыл упомянуть о том, что ударил ее. Возможно, я лишу его руки, чтобы он больше не смог бить женщин». «Да, я разговаривал с ним», — тихо отвечаю я. «Хотя, похоже, в ближайшем будущем нам предстоит еще один разговор». Она смотрит на меня. И я начинаю испытывать раздражающую тревогу под ее пристальным взглядом. Прочищаю горло и киваю на нож, который она все еще прижимает к моему горлу. «Я думал, мы с тобой уже выяснили, что ты знаешь, кто я такой, не так ли?» При воспоминании о нашей встрече в переулке уголки моих губ приподнимаются. Тогда я прижал ее к стене. «Помню». Говорит она, находясь так близко ко мне, что я могу изучить все оттенки голубого в ее глазах. «Я говорила это раньше и повторю сейчас. Самоуверенный засранец». Смеюсь, позволяя кинжалу глубже впиться в мою кожу. «Кроме того, неважно, кто ты такой». Ее взгляд на мгновение опускается вниз, прежде чем снова устремляется на меня. «Теперь мы соревнуемся друг с другом. Никаких преимуществ, помнишь? Ты сам так сказал». «Отлично. Я готов подыграть». Я вынимаю руку из кармана и медленно тянусь к ее спине, не сводя с нее взгляда. Она смотрит на меня. На лице проступает замешательство, хотя нож она держит крепко. Мы оба знаем, что она не перережет мне горло. Поэтому я ничуть не беспокоюсь, продолжая заводить руку ей за спину. Пока мои пальцы не находят холодную рукоять кинжала, торчащего из-за пояса ее брюк. Знал, что он там. Видел, как солнце отразилось от серебряной рукоятки, когда она встала из-за обеденного стола, повернувшись ко мне спиной. Улыбаясь ей, я медленно вытаскиваю нож, и мои пальцы ненадолго касаются ее поясницы. Мне кажется, или я слышу, как с ее губ срывается слабый вздох, когда я прижимаю ее собственный нож к ее горлу, повторяя то, что она делает со мной. «Ты права. Теперь мы соревнуемся друг с другом». Я мягко смеюсь. «Думаю, тогда мне лучше начать с тобой соперничать». Мы долго смотрим друг на друга. Ее взгляд непоколебим. Она напоминает мне океан и затишье перед бурей. «Запомни мои слова, принц. Я стану твоей погибелью». Я наклоняюсь, не обращая внимания на клинок, приставленный к моему горлу, и шепчу. «О, дорогая, с нетерпением жду этого. Проходит слишком много времени, и вот, на удивление, медленно она убирает нож от моего горла. Я тоже опускаю кинжал и вкладываю в ее протянутую руку. Пейдин пытается отстраниться, уйти от меня и от этого разговора, но я ловлю ее за запястье. Она замирает от прикосновения, и мои глаза встречаются с ее, когда я подношу ее руку с зажатым в ней ножом к своей груди. Лезвие, обогренное моей кровью, касается ткани моей рубашки, а ее костяшки пальцев касаются моей груди, пока я вытираю ее кинжал. «Вот тебе и непролитая королевская кровь», — вздыхаю я. Она медленно выдыхает. «Рано или поздно это должно было случиться». «И что? Я должен к этому привыкнуть?» «Ты должен этого ожидать». Я улыбаюсь. «Что ж, тогда я с нетерпением жду нашей следующей встречи». Подмигиваю, и она закатывает глаза, после чего засовывает мой кинжал обратно в ножны, а свой возвращает в пояс брюк. А затем проскакивает мимо меня и направляется к своей двери. «Всегда рад», — говорю я, направляясь в свою комнату через холл. «К сожалению, не могу сказать того же». Я вижу тень ухмылки, прежде чем она заходит в свою комнату. Оказавшись в собственных покоях, я начинаю вышагивать по комнате, которая так уж получилась, находится прямо напротив ее. Пальцы тянутся к шее, ощущая липкое тепло крови. «Эта девушка может стать моей погибелью». В самом буквальном смысле.